Глава 17. Очень большая удача. Стратегия Ли Юрана против Цзюнь Масе была идеальной. Она полностью учитывала характер Масе, и любые неожиданности были обдуманы. Этот план был безупречен, но небеса могут играть волей людей, словно игрушками. Несмотря на план, внезапно появился уникальный дефект. Если целью является Цзюнь Масе, этот план должен сработать в 100 случаях из 100. Однако сегодняшний Цзюнь Масе – это Цзюнь Се, так что может ли этот план сработать так же идеально? Дом тысячи золотых. Должны ли мы продолжать играть с третьим молодым господином с такими же низкими ставками, как обычно? Может, начнем с тысячи лян? Или, может, еще немного увеличим? – спросил Ли Фэнг у всех перед тем, как сесть. «С одной тысячи ляней?» Дугу Сяо И вскрикнул от удивления. Ее лицо из бледного превратилось в красное. «Вы действительно поставите так много?» Она была единственной дочерью в семье Дугу. Все обычные нужды, как еда, одежда и прочее, были всегда приготовлены для нее заранее. За исключением покупок разных украшений из серебра и золота, ее растраты на месяц были невелики. Она думала, что сотня ляней, которые она принесла с собой, и так были большой суммой. Как она могла представить, что кто-то сделает минимальную ставку такую огромную? Вся сумма в ее кошельке была всего лишь 1/10 от ставки. И этот факт был нормальным. 1000 серебряных ляней весит порядка несколько дюжин джинов. Один джин — 600 грамм. Не каждая, даже ужасно богатая семья сможет вынести такую сумму денег, даже если им захочется. Все же в этом мире есть кое-что под названием счета. 1000 ляней? Игра с такой ставкой займет слишком много времени. У молодого мастера нет времени на пустые действия, давайте сделаем так. Каждую игру начинаем с 10 000, без верхнего лимита. Цзюнь Се засмеялся. Этот молодой мастер довольно богат. Настолько мелкая сумма не стоит даже упоминания. Танг Юань был в шоке. 1000 ляней для начальной ставки — это уже довольно большая сумма, третий молодой мастер. Он к тому же знал, что у Цзюнь Масе с собой имелось лишь 50 000 ляней. Если бы игра началась с подобной начальной ставки в 10 000, то Масе мог бы потерять абсолютно все за минуты при определенном невезении. Но обдумав все еще раз, он понял, что потерять все за минуту для Масе не так уж и плохо. Ведь он сам и так потерял сегодня слишком много. Он не мог подталкивать своего брата к пропасти еще ближе. Потеря 50 000 была бы легко принята. Подумав об этом в такой манере, он решил не вмешиваться. Третий молодой господин действительно прямолинейный человек. Игра в кости — моя любимая игра. Удачи! Обе стороны могут увидеть результаты броска кубиков, что делает игру честной и обоснованной. Засмеялся Мэн Хайцзоу. Ну, хватит чепухи. Как будем играть? Малейшее число выигрывает или наибольшее? Или будем угадывать число? Цзюнь Се смотрел так, словно больше не может ждать. Если бы внимательный человек посмотрел на него, то он бы заметил, что глаза Цзюнь Се слегка покраснели, показывая, что препарат в чае начал действовать. Нужное время почти пришло. Мэн Хайцзоу молча посмотрел на глаза Цзюнь Се и произнес: «Давайте поступим просто и будем ставить или на наибольшее, выпавшее на костях, или на наименьшее, как думаете?» Цзюнь Се произнес: «Принято». Если на чистоту, то игроки сначала должны принести определенное количество серебряных ляней, а затем бросать кубик. Тот, кто выбросит наибольшее число на кубике, становится банкиром. В зависимости от количества человек меняется и количество кубиков. Если участвуют 7 человек, то будет 7 кубиков, если 6, то 6 соответственно. После того, как все бросили свои кубики, тот, у кого выпало наибольшее число, выигрывает и становится банкиром. На данный момент Цзюнь Се, Мэн Хайцзоу, Мэн Хфэй, Ли Фэнг и Ли Джен начали играть. Танг Юань уже проиграл все, что мог, и мог лишь наблюдать со стороны. Что до Дугу Сяои, которая пришла с нестерпимым желанием, то у нее просто не хватало денег на минимальную ставку. Имея слишком мало денег, даже император был бы безликим и мог бы сидеть в стороне в роли наблюдателя. Ее лицо было красным и все больше покрывалось стыдом. Шестеренки в голове Дзюньсе заскрипели и выдали замечательную идею. Почему бы, не воспользовавшись таким преимуществом, как подмога в случае чего? «Мисс Дуг уже девушка, вполне нормально, что вы не играете с нами. Почему бы вам не сыграть на выигрыш?» «Сыграть на выигрыш? Как это?» Дугу Сяои моргнула. «Сыграть на выигрыш значит делать независимую ставку на результат игры. Это значит, что вы, даже не участвуя в игре, сможете сделать ставку. Например, вы можете поставить 5 серебряных ляней на то, что я выиграю. Если я проиграю, то потащу вас за собой, и вы потеряете свою ставку. На этом пути обе стороны проиграют. Но если я выиграю, то ваша ставка выиграет тоже, и вам вернется 10 серебряных ляней», — дотошно объяснил Дзюньсе. «Что же, тогда хорошо», — слегка приободрившись, сказала Дугу Сяои. «Я поставлю 5 ляней на вашу победу». Дзюньсе громко засмеялся. «С этой красоткой, ставящей на меня, ко мне придет большая удача!» Ли Фэнг, наблюдавший за этой речью, в душе пробормотал. «Давай, смейся, ты очень скоро будешь плакать». Все уже бросили свои кости. Остался только Дзюньсе. В лидерах раунда оказался Мэн Хэйцзоу с 6 очками на первом кубике и 5 очками на втором и третьем кубиках, в сумме набрав 16. Это была почти максимально возможная комбинация. Единственным способом выиграть сейчас было бы выбросить в сумме 17 или 18 очков. Ли Фэнг изобразил победоносное лицо, пока Мэн Хэйцзоу, банкир, шансы на выигрыш у Дзюнь Масе минимальны. Они-то убедятся, что Дзюнь Масе проиграет все вплоть до своих штанов, как только он дойдет до точки кипения, то дальнейшие планы можно будет продвигать далее. Дзюньсе взял в руку 3 кубика. Его лицо стало сплошной улыбкой, но вот в душе он проклинал всех и вся. Они не только что-то в чай подмешали, они и над кубиками потрудились. У кубиков внутри точно что-то есть, баланс и ощущения в руке однозначно не такие. Субстанция внутри кубиков однозначно не была свинцом, иначе кубики весили бы больше с одной стороны. Однако кубики однозначно весили как обычно. Единственным веществом, которое могло бы вот так подействовать на кубики, была ртуть. И лишь кто-то очень знакомый с этими кубиками мог извлечь из этого прибыль. Даже если раскрыть этот мошеннический обман, то сделать и обвинить конкретно кого-то не получится. Но Дзюньсе, с другой стороны... Дзюньсе выровнял дыхание и, повернув запястье, бросил 3 кубика в стаканчик. Куда они упали с характерным звуком. В то же время правая рука Дзюньсе лежала на столе, концентрируя ци в нить толщиной меньше, чем игла. Эта нить вытягивалась, не вызывая внимания, и тянулась она к стаканчику с кубиками. Все затаили дыхание и смотрели широко открытыми глазами. 3 кубика перевернулись перед тем, как окончательно упасть. «Это... как это возможно?» — вскрикнул Ли Джен, смотря на происходящее с депрессивным видом. Группа Мэнга Хэйцзоу издала всхлип разочарования. Танг Юан был единственным, кто радовался, смеялся и счастливо танцевал. 6 очков на 2 кубиках, 5 очков на еще одном. Это было в сумме на 1 очко больше, чем у Мэнга Хэйцзоу. Группа Мэнга смотрела на кубики, как на осколки своих надежд. А Дзюнь Масе смог их шокировать. Этот ублюдок Дзюнь Масе, должно быть, наступил на счастливую какашку по пути сюда. Дзюньсе восхищенно вскрикнул. «Ха-ха, мисс Дугу и вправду принесла мне удачу! Вы одарили меня процветанием! Воистину небеса дали мне свое благословение! Сегодня я начну кровавую баню!» Затем он схватил стаканчик и тряс его, пока говорил. «Делайте ваши ставки, делайте ваши ставки! Скорее делайте ваши ставки!» Нетерпение было ясно и четко написано на его лице. «Па!» Дзюньсе ударил стаканчиком с кубиками по столу. сразу же убирая руку. Другая его рука уже лежала на столе, а его лицо казалось напряженным. Однако невидимая энергия уже достигла стаканчика, готовая к действию.